Сонет 131. Ты прихоти полна, и любишь власть, подобно всем красавицам надменным. Ты знаешь, что моя слепая страсть тебя считает даром драгоценным. Пусть говорят, что смуглый облик твой не стоит слез любовного томления, я не решаюсь в спор вступать с молвой, но спорю с ней в своем воображении. Чтобы себя уверить до конца и доказать нелепость этих басен, клянусь до слез, что темный цвет лица и черный цвет волос твоих прекрасен. Беда не в том, что ты лицом смугла. Не ты черна, черны твои дела.